Ответы, полученные на 3 из 5 классических вопроса, которые волновали людей, в свою очередь представляли собой загадку. Но туман, который окутывает эти вопросы, не обошел и 2 оставшихся — как и кто. Каким образом негативное изображение человека, кстати, изображение и его пропорции анатомически верны, было перенесено на ткань? И если это не подделка, кто изображен на полотне? С того момента, как плащаница совершила свое последнее путешествие из Франции в Турин в 1578 году и до 1898 года, когда ее представили на обозрение публики, последнее из примерно 5 раз за весь XIX век, ни один из этих важнейших вопросов не поднимался. Плащаница была плащаницей, объектом глубочайшего поклонения духовенства и мирского люда, самым ценным сокровищем герцогского дома в Савойи, которое было приобретено у семьи де Шарни в середине XV века. Плащаница и сейчас принадлежит Умберто ди Савойи, бывшему королю Италии, который ныне живет в изгнании в Португалии. С начала XX века плащаница превратилась из объекта поклонения в загадку, раскрыть которую пытались многие. Переломный момент наступил в тот самый год, когда Секондо Пио доверили честь сделать первые снимки с плащаницы, и на фотографической пластине после проявки возник, по его утверждению, святой лик. Все пятна, которые на негативе Пио приобрели обратный цвет, составили не просто изображение, а настоящий портрет. Портрет, который был удивительно живым. Это открытие произвело большой фурор. В то время как все исследования плащаницы вызывают к жизни новые вопросы, на которые еще предстоит ответить, нельзя не признать, что выражение лица на ней, несомненно, как будто живое. Так или иначе, никто не смог остаться равнодушным, увидев его. Естественно, снова развернулась кампания по установлению подлинности плащаницы. Поползли слухи, что необыкновенный портрет на негативе был ошибкой или, того хуже, результатом ретуши, выполненной самим Пио. Пио, который всегда гордился тем, что никогда не ретушировал свои снимки, был крайне расстроен. Его честное имя не было восстановлено до 1931 года, когда профессиональный фотограф Джузеппе Энри сделал серию фотографий и получил подобный результат. Но это еще не все. В начале века Улис Шевалье, французский священник и историк с хорошей репутацией, установил, что сомнения в подлинности плащаницы возникли и ранее, еще во время ее нахождения в Лирее. В 1389 году Пьер Дарцис, епископ Трои, был поражен тем фактом, что орды паломников заполнили его епархию, уверенные, что это и есть подлинная плащаница Христа. Сам же он был убежден, что это подделка, на которой рассчитывали, что бывало зачастую в то время, сделать деньги. После бесплодных переговоров с де Шарни он написал письмо с жалобой папе Римскому. Именно это письмо вместе с другими подтверждающими документами и обнаружил Шевалье. Дарцис сразу приступал к сути своих рассуждений. Плащаница из Лирея, ее происхождение, говорил он, тоже заботили его предшественников. Лорд Генри из Пуатье, бывший тогда епископом Трои, человек набожный, прознал об этом и был побужден сомневающимися людьми предпринять что-либо согласно своим обязанностям, и он принялся за кропотливую работу. После тщательных проверок и изучения он заявил, что это обман, и поведал, как искусно было раскрашено полотно, что было подтверждено художником, который сделал это, то есть эта плащаница является плодом человеческого труда, а не чудесным саваном. Все же это оказалось фальшивкой. А может, нет? Может, Дарцис истолковал своих предшественников неправильно? Может, Генри по каким-то своим причинам выдумал историю о подделке и художнике, который разрисовал ткань? Или, что еще более страшно, принудил какого-то несчастного художника раскрыть правду? Объяснение должно существовать. Следует заметить одно очевидное обстоятельство: как мог художник нарисовать такой правильный негативный портрет, если он не мог видеть то, что рисует в позитивном отображении из-за отсутствия соответствующих камер? Гораздо важнее то, что на плащанице не обнаружено никаких следов краски. Нет следов кисти или других признаков работы средневекового художника. Каким образом возникли эти пятна, до сих пор не выяснено.